Часть 1. В этой организации все знают меня, как Тоби. Я не официальный член, заявил мужчина в закрытых черных одеяниях и оранжевой маске. Его голос был наполнен пафосом и самодовольством. У меня складывалось впечатление, что он никогда не говорил всерьез, а словно играл роль на камеру в дешевом фильме, снятом любителями. Впрочем, с тех пор как под действием Мангекю Шарингана, которым владел Учиха Фугаку, моя личность и память были насильно внедрены в мозг его старшего сына, все вокруг казалось мне ложью и сном. Вот уже несколько дней прошло с тех пор, как я начал свою новую жизнь в новом для себя мире с этим плохо знакомым, азиатского вида, лицом. И это был мир некоего блондина-идиота, страдающего синдромом Дауна, с почти нерушимой удачей и способностью промывать мозги людям силой своих фанатичных речей мир, описанный в истории, придуманный неким Масаши Кишимото. Это действительно мир аниме и манги Наруто. Вот, что подумал я, глядя на лежащий передо мной труп Учихи Фугаку. Как и настоящий Итачи, будь он на моем месте, я, конечно же, принял приглашение еще одного фанатичного идиота и отправился с ним в небольшое путешествие, чтобы присоединиться к организации Акацуки. И сейчас этот идиот стоял передо мной, извергая очередную порцию бессмысленной чуши из своего рта. Я новичок в Акацуки, который не владеет какой-либо определенной техникой, продолжил свой горделивый трёп Тоби, тебе стоит думать обо мне так же. Мы плыли на лодке по реке среди ложбины, словно специально затопленной водой и, возможно, действительно намеренно затопленной, учитывая очевидное желание как самого Тоби, так и Узумаки Нагата обрести секретную базу, как у второсортных злодеев из фильмов про Джеймса Бонда. Не то чтобы это на самом деле могло бы спрятать их от Бейкугана, глаза Кагуры, насекомых клана Абурамы или других сенсорных техник. Эти двое умственно одаренных личностей на самом деле всегда вели себя как школьники, страдающие синдромом восьмиклассника. Пафосные речи, кольца со странными надписями, накрашенные ногти, крутая одежда в виде черных безвкусных балахонов с красными облаками и белых облегающих штанах. И это не говоря уже о глупой цели их обоих, которая выражается в совершенно нелепых попытках спасти мир с помощью боли или бесконечной иллюзии. Можно сказать, что как Тоби, так и Нагата, оба стоят друг друга. Ничего удивительного, что они оба, в конце концов, оказались одинаково обмануты и преданы теми, кому они доверяли. Размышлял я, глядя на спину стоящего передо мной теневого лидера организации Акацуки. Если просочится слух, что Учиха Мадара еще жив, то все станет только хуже. Наполненный пафосом голос Тоби оборвал поток моего сознания. В тот момент мне действительно захотелось наказать его за все хорошее, что когда-либо сделал человек по имени Учиха Обито, который сейчас скрывается под именем Тоби. Хорошо было бы попросту приказать черному ворону, парящему в полукилометре над моей головой, применить к фальшивому Мадаре главную способность Мангекю Шарингана самого глупого члена клана Учиха в мире. Но, к сожалению, в данный момент это невозможно глупый и безумный шаг. Иначе говоря, мне было просто невыгодно тратить свою козырную карту на такой кусок дерьма, каким был Обито. Кстати, под словами самого глупого, я имел в виду умершего лучшего друга бывшего хозяина моего тела, печально известного Шису и телесного идиотизма. Да, данное мной прозвище ему точно подходит больше, чем то, которое Шису и дали жители этого мира. Все-таки этот друг Итачи просто идиот, поверивший Данзо, совершенно бесчестному придурку и конченному садисту, который, как известно многим в клане Учиха, ранее убил своего бывшего товарища по команде, деда самого Шисуи, нанеся ему буквально удар в спину, попутно забрав себе его глаза. С другой стороны, Шисуи тоже можно понять, размышлял я, может быть его так все достало, что он решил просто покончить с собой. В конце концов, этот мир такой гнилой, что жить здесь настоящее испытание здравого смысла. Жаль, что его техника глаз, обладающая способностью промывать мозги, имеет очень длительный период перезарядки, срок которой измеряется годами. Даже с усилением от клеток первого Хокаге тому же Данзо придется ждать как минимум сутки, прежде чем будет возможность применить Катамацу Камиснова. Таким образом, я не могу так просто использовать эту технику на том, на ком мне захочется. В конце концов, Учиха Обито или, как он теперь любит себя называть, Тоби отнюдь не главный злодей в этом мире. Он словно заводная игрушка, которая следует заранее установленной программе и ничего не может с этим поделать. Поэтому процедура промывки мозгов для Абита пока отложена на будущее. Меня утешало только то, что в отличие от прежнего Итачи я знал будущее, благодаря аниме и манге Наруто. Однако, я почти не получил те фрагменты памяти от моей личности с Земли, которые были связаны с личной жизнью. Поэтому у меня не имелось особой эмоциональной близости как к жизни старого Итачи, так и к моей жизни в другом мире. Например, я не мог вспомнить лица членов семьи или название любимого блюда, но у меня сохранились воспоминания о прочитанных книгах, просмотренных фильмах и даже об общей политической ситуации на планете Земля. Поскольку я не могу вспомнить ни одного из близких лично для меня людей с Земли, мне не приходится жалеть о том, что я никогда их не увижу. В конце концов, очень сложно жалеть о том, что ты не способен вспомнить. Нельзя было даже точно сказать, как работает техника глаз отца Итачи, поскольку он истратил всю свою силу за мгновение до того, как меч его сына снес ему голову. Возможно, его воскрешение с помощью некой запретной техники может развеять мои сомнения. Жаль, что время для этого еще не пришло, но к счастью у меня хватило мозгов для того, чтобы сохранить его тело в запечатывающем свитке, украденном с тайного склада клана Учиха. Этот свиток действительно полезен и обладал способностью хранить внутри себя даже живых людей, чего обычные запечатывающие свитки делать не могут. Однако, если мое нынешнее существование в этом теле действительно было вызвано Мангекю Шаринганом, которым владел Фугаку, то тогда возникают несколько закономерных вопросов. А не был ли я настоящим Итачи, которому просто промыли мозги с помощью изощренной иллюзии и заставили поверить, что он человек из другого мира? Или я действительно переселенец с планеты Земля, чья душа была доставлена в этот мир, попутно заменив душу настоящего Итачи? Сложно сказать, где же тут правда, а где надуманные мной безумные теории. Но одно можно сказать абсолютно точно. Этот мир соответствует содержанию манги и аниме Наруто, а значит, будущее для меня будет очень безрадостным. Проблема даже не в рогатых пришельцах, желающих скормить всех живых существ на этой планете гигантскому дереву, а в том, что так называемая бесконечная Цукиёми может никогда не закончиться. Существует вполне реальная возможность того, что Ацуцуки Кагуя и другие члены ее клана могут быть просто вымышленными персонажами, которые существуют только в пределах иллюзии, вызванной Учихой Мадарой, так же как и весь сюжет аниме и манги Боруто. С учетом того, какой чушью оказалась история про сына Наруто, мне очень хотелось в это поверить. Впрочем, правда это или нет можно узнать, только получив ответ лично, буквально увидев все своими глазами. И еще два дня назад, только оказавшись в этом мире, стоя рядом с трупами родителей Итачи, я решил взять дело в свои руки. Но не для того, чтобы узнать правду об этом мире и самом себе или стать сильнее, реализовав детскую фантазию о получении сокрушающей миры силы. Нет, я собирался повлиять на будущее мира ради мирной и комфортной жизни. Именно поэтому почти сразу после того, как меня забросило в это тело, первым делом я вырезал глаза Учихи Фугаку и его жены. К счастью для меня, настоящий Учиха Итачи среди жителей этого мира мог считаться гением, а я не только унаследовал все его воспоминания, но и всю его силу и разнообразие техник. Таким образом, мне без труда удалось упаковать глаза многих членов клана Учиха, которые, как говорили мои воспоминания, имеют полностью пробужденный Шаринган. Затем появился Обито и прервал меня заявлением о том, что ниндзя и Занбу подобрались к этому месту уже слишком близко. Конечно же, я понимал, что он сам планировал украсть глаза членов клана Учиха с помощью белых зицу, поэтому и хотел спугнуть меня пораньше. Я же решил не создавать себе лишних проблем и молча последовал за ним, предварительно отправив теневого клона к третьему Хокаге со словами о том, что я ухожу, но, как и Терминатор, обещаю вернуться, если с Саске что-то случится. Кстати, об Учихе Саске. Я лично так и не встретил его, потому что был занят сбором шаринганов по всему кварталу вымершего клана. Впрочем, он меня особо не волновал, ведь в моих глазах Саске казался просто еще одним ребенком, ставшим жертвой глупости других людей, каких в этом жестоком мире просто слишком много, чтобы обращать на них внимание. Но я не хотел, чтобы мое поведение показалось слишком подозрительным, потому поступил так же, как и настоящие Итачи, сделал вид, что дальнейшая жизнь Саске меня вроде как волнует. Но этот ребенок мог быть мне еще полезен, поэтому пришлось обеспечить ему достойное будущее. Не удивлюсь, если Обито планировал использовать жизнь Саске, чтобы угрожать Итачи, но со мной такие игры не пройдут. Однако мне бы не хотелось, чтобы Тоби, третий Хокаге или тот же Данзо узнали о моем настоящем отношении к Саске, поэтому пришлось позволить им заполучить поддельный рычаг для давления на меня. Тем временем мой спутник снова подал голос, вынудив меня вырваться из оков воспоминаний. Его мерзкий тон сразу же испортил мне настроение, и я снова испытал сильное желание промыть ему мозги, просто для того, чтобы он наконец-то заткнулся. Только лидер Акацуки знает мою настоящую личность. Вновь пафосно заявил Обито, воздев свои руки к небу, когда его плащ пафосно трепетал на ветру. «Значит, Тоби, да», — ехидным голосом осведомился я, звучит почти как имя одного бесполезного дурака из моего клана. Забавно, что если добавить «а» к твоему имени, а затем поменять местами то «сби», то тогда получится «обито». В ответ на мои слова фальшивый Мадара замер на месте. Конечно, мои предположения звучали в лучшем случае очень надуманно, но я надеялся, что этого будет достаточно, чтобы заставить моего собеседника понервничать, выдав именно ту реакцию, которую мне бы хотелось от него увидеть. Акацуки слишком проблемная организация, чтобы позволить им так просто существовать и сотрудничать друг с другом. Даже без учета других ниндзя из их банды, Нагата и Обито, эти двое сумасшедших будут создавать в десятки раз больше проблем, если они действительно объединят свои усилия. Поэтому рассорить их просто жизненно необходимо для моего выживания. У меня не было никаких читов или золотых пальцев, как любят называть уникальные сверхмощные силы китайцы и японцы. У меня даже не было системы, которая могла бы ускорить рост моей боевой мощи и сделать мой потенциал безграничным. Вместо этого я получил только тело, навыки, памяти чакру Итачи, а это хотя и впечатляет по меркам этого мира, но далеко недостаточно для хорошей и безопасной жизни. И это означает, что мне придется использовать свою голову и свой язык, чтобы заставить потенциальных врагов убить друг друга. Теперь, окончательно сформулировав план в своем уме, мне только и оставалось, что продолжить притворять его в жизнь. Ну, тот Учиха Обито, который был товарищем по команде легендарного копирующего ниндзя Хатаки Какаши. Продолжил свою речь я, Мадара, ты слышал о нем, хотя он и член моего клана Учиха, но Обито был последним в своем классе в академии и считался самым бездарным в своем поколении. Фальшивый Мадара резко обернулся, а его пафосный вид немедленно исчез. Вместо этого он казался даже немного смущенным. Мне сложно было судить, о чем он может думать, когда его лицо скрыто за маской. Этот Обито не имеет ко мне никакого отношения. Категорическим тоном сообщил мне фальшивый Мадара, придя в себя после недолгой паузы. «Да, да, конечно», — трижды кивнул я, всем своим видом выражая сомнение и скепсис. «Как я слышал, Учиха Обито был полным неудачником, и он умер такой жалкой смертью, что просто смешно становится, когда я вспоминаю об этом». Обито на этот раз ничего не сказал в ответ на мои слова. Вместо этого он молча стоял на месте, сверля меня злобным взглядом своего шарингана, в то время как от его оранжевой маски слышался зубной скрежет. Говорят, что Обито хотел стать Хокаге, но его убил, представь себе, даже не вражеский шиноби, а большой валун. Сообщил я, фактически этот жалкий Учиха Обито просто ничтожество, раздавленное гигантским камнем. Худший член клана Учиха в истории. Я не Учиха Обито. Яростно прошипел Обито, сжимая кулаки в приступе гнева. Запомни, я Учиха Мадара. Мадара, Мадара, запомни это. Он даже не смог спасти девушку, которую любил, продолжил свою речь я, хотя она никогда не любила его. Ведь даже полная дура, какой была эта Нахарарин, никогда не полюбит такого никчемного болвана, как Обито. Ирин не дура. Дрожащим голосом не согласился со мной фальшивый Мадара, едва ли пуская пену изо рта. Ирин никогда не любила Какаши. Она любила только меня. Меня. Затем Обито резко замер. Видимо, он осознал, что именно сказал, поэтому и впал в ступор, который продлился почти минуту. К сожалению, для него я был не единственным, кто смог его услышать. Именно поэтому я и решил довести Обито до нервного срыва. И сейчас пришло время закончить начатое. Громко прокашлившись, чем мне удалось привлечь внимание всех вокруг, я продолжил говорить, разглашая шокирующие тайны. В конечном счете слабоумный Обито вернулся к жизни с помощью настоящего Учихи Мадара и решил стать злодеем, не только фактически убив своего учителя и его жену, но и подстроив смерть Яхика, лучшего друга Узумаки Нагата, договорившись для этой цели с Шимурой Данзо. «Я не», — вяло пробормотал самопровозглашенный Учиха Мадара, но резко заткнулся, потому что за его спиной послышался знакомый голос. «Ку-ку-ку-ку, Тоби-кун, под твоей маской скрываются такие интересные секреты. Кто бы мог подумать», — прошипел Рачимару, который внезапно появился позади фальшивого Мадары. Его бледная кожа сильно контрастировала с окружающей тьмой, отражая от своей поверхности свет весящих неподалеку факелов. Желтые глаза со змеиным зрачком холодно блестели на его лице, отражая мысли и желания своего хозяина. Пока Обито вел свой пафосный монолог, а затем бешено кричал на меня, лодка, на которой мы с ним плыли, уже оказалась прямо у входа в убежище Акацуки, пристав к берегу. Тем временем, там, внутри Орочимару, благодаря своему змеиному слуху, мог бы услышать оглушительно громкие вопли самопровозглашенного Учихи Мадары и мою последнюю фразу. И если способность чувствовать чакру, которой неплохо овладел еще настоящий Итачи, меня не обманывала, то Орочимару был здесь отнюдь не один. «Ты повинен в его смерти», — пафосно заявил Узумаки Нагата, или, если быть точным, то Нагата в теле своего рыжеволосого друга Яхика, как он теперь думал, убитого из-за действия Обито. «За это преступление ты познаешь боль». Рыжеволосый мужчина вышел из прохода, ведущего в пещеру, которая служила тайным убежищем для Акацуки, а следом шла женщина с синими волосами со скорбным лицом и слезящимися глазами. «Постой, Нагата», — умоляла она жалостливым тоном. «Я не мог ей не посочувствовать. Бедная Конан, а ведь ей приходится терпеть откровенно тупой и неуместный пафос Нагата каждый день, но и того же Обито, а также других членов Акацуки, которые тоже не самые здравомыслящие личности. Однако бедный Конан не только досталось имя, которое лучше всего подходило кому-то, когда звучит в сочетании с прозвищем «варвар», но и друзья-идиоты. Один из этих друзей покончил с собой из-за собственной доверчивости и глупости, а другой был не только неизлечимо болен синдромом восьмиклассника, но и страдал от комплекса бога. И то безумие, которое творилось вокруг, только подтверждало мои мысли. Никто не остановит бога. Моя воля – божественный закон. Весь мир познает боль. Увлеченно вещал Нагата, пафосно воздев руки к небу, как ранее это сделал самопровозглашенный Мадара. «Ку-ку-ку, я не узнал тебя сразу, Нагата-кун», – вновь подал голос Орочимару, когда его длинный язык вылез изо рта, облизывая его губы, а вместе с ним и подбородок. «Ты сильно изменился с тех пор, как мы встречались в последний раз с тобой, твоим трупом марионеткой и той синеволосой девочкой в стране дождя. Хотя этот труп в те времена выглядел чуть более живым. Ку-ку-ку-ку. Похоже, что жить в этом мире, оставаясь в здравом уме, намного сложнее, чем мне думалось раньше», — самокритично прошептал я, совершив всемирно известный жест рука-лицо и тем самым, подавая призванному ворону с глазом Учихи Шису и команду промыть мозги Орочимару с помощью катамацуками. Часть 2. Катамацуками — это сильнейшая техника Учихи Шисуи, которую тот получил после пробуждения своего Мангекю Шарингана, а также сильнейшая техника типа Гендзюцу в этом мире. Дословно ее название буквально означает «выдающиеся небесные боги». Это звучит пафосно и круто, но учитывая, какой мощный эффект имеет эта техника, то название вполне подходящее. Потому что, когда вас поражает катамацуками, вам остается только умолять богов о помощи, называя их выдающимися и небесными в своих молитвах. По сути, насколько мне известно, ничто не может противодействовать этой технике. И если бы Шисуи просто разумно и тайно использовал ее на третьем Хокаге и Шимури Данзо, то резни клана Учиха можно было бы легко избежать. Вполне возможно, что только те, кто обрел силу мудреца шести путей, либо обладают возможностью поглощать чакру, смогут сопротивляться катамацуками, но я не мог подтвердить это на практике. Так или иначе, но один из своих глаз, содержащих катамацуками, этот жалкий дурак Шисуи перед смертью передал Итачи, который тот вживил в глазницу ворона, заключившего с ним контракт призыва. Стоит отметить, что настоящий Итачи, в отличие от меня, не совсем понимал чудовищную силу, которая таилась в глазах его лучшего друга. Другой глаз Шисуи достался человеку по имени Шимура Данзо. В конце концов, именно он чудесным образом смог уговорить Итачи совершить убийство собственной семьи и всех своих родственников из клана Учиха, кроме его родного брата. Разумеется, техника катамацуками, которая позволяет промыть мозги кому угодно и способная заставить вас делать все, что угодно, совсем не связана с тем, что Итачи устроил ту резню, или связано. Разве не мог Данзо использовать Мангекью Шаринган, похищенный у лучшего друга Итачи на самом Итачи? Мне не хотелось даже думать об этом, потому что, если это правда, то сейчас я вполне могу находиться под действием Катамацуками, иначе говоря, изменяющий восприятие сильнейшей иллюзии, вызванной глазом Шисуи, которой почти невозможно противостоять. Я сильно занервничал, просто подумав об этом. Ведь Данзо мог отдать особый нерушимый приказ с помощью Катамацуками. Например, что-то вроде «Служи мне вечно», но забудь, что служишь мне, или же будь верен деревне скрытого листа. Если все это действительно правда, то просто отдав мне любой приказ, Данзо сможет заставить меня ему повиноваться. Мои мысли были прерваны тихими аплодисментами. Повернувшись, я столкнулся взглядом с желтыми глазами бывшего ученика третьего Хокаге. Как и ожидалось от Итачи сама, подобострастно заявила Рачимару, подойдя ко мне неторопливым шагом. Итачи сама стравил двух могущественных врагов между собой, не пошевелив и мизинцем. Итачи сама бесподобен, Итачи сама неподражаем. Если просто сказать, что его отношение ко мне сильно изменилось, то это значит то же, что и ничего не сказать вообще, подумал я, рассматривая бледнокожего длинноволосого мужчину со змеевидными желтыми глазами, стоящего рядом со мной прямо на речной глади. Во взгляде Орочимару пылал огонь чистого фанатизма и преданности. За обе свои жизни я никогда не видел ничего подобного. Даже рабы Данзо, ставшие жертвами различных психотропных препаратов и техник клана Яманаки, не казались мне такими преданными. Смотреть на него, прекрасно понимая, каким Орочимару было совсем недавно, было действительно жутко. «Ку-ку-ку-ку, Итачи сама лучший, ку-ку-ку-ку». От звука мерзкого смеха Орочимару по моей спине пробежали мурашки, а на лбу выступили капли холодного пота. Мне пришлось напрячь свою силу воли до предела, чтобы сохранить на своем лице типичное для Учиха пафосное выражение. «Итачи сама, прошу, отдай мне приказ, ку-ку-ку». Вновь подал голос человек со змеиными глазами. «Если так выглядит жертва Катамацуками, то настоящий Итачи действительно мог стать целью этой техники», — подумал я, мысленно содрогаясь от жуткого смеха Орочимару. «Тишина», — грубым тоном отдал приказ я, — «твой смех меня раздражает. Итачи сама, как ты считаешь, кто победит?» — с жуткой улыбкой на лице спросил он. Где-то вдали послышались взрывы, порожденные взрывными печатями Конан, а также приправленные пафосом крики Обито и Нагата. Казалось, эти двое даже во время боя продолжают играть свои роли богоподобных спасителей мира. «Это не так уж и важно», — отмахнулся я, устало вздохнув. На самом деле их бой начался с того, что Нагата манипулировал силой притяжения с помощью Ринигана, притянув Обито к себе, скорее всего пытаясь пронзить его одним из своих черных жезлов. Обито достаточно быстро и активировал свой Мангекью Шаринган, применив Камуи. Его тело пролетело сквозь Нагата, словно бесплотный призрак. Затем Обито, совершив красочный переворот прямо в воздухе, приземлившись на ноги, он пафосно размахивал своим черным плащом и кричал о том, что ему нужно было сразу же забрать себе Ринниган, который Нагата получил от Мадары. Очевидно, что Нагата разозлился от этих слов еще сильнее. В конце концов, не каждый день можно услышать о том, что глаза и сила, которыми ты гордился, как своими собственными, все это время принадлежали кому-то другому. Естественно, он не смог больше сдерживаться и атаковал в полную силу. «Небесное покорение вездесущего бога!» — истерично завопил Нагата, направив свои руки в сторону Обито. Вызванная его техникой ударная волна создала каньон длинный в несколько километров, снеся тайную базу Акацуки, попутно убив всех тех, кто уже успели собраться внутри. Это было очень впечатляющее зрелище. Чакра была действительно поразительна, раз позволяла своим пользователям создавать такие разрушения только с помощью личной силы одного человека. Однако членам Акацуки, которые стали невольными жертвами Нагата, сильно не повезло, или можно сказать, что им не повезло смертельно. Кроме Нагата, Конан и Орочимару, я ощущал поблизости еще три источника чакры, так что Сосари, Джузебива вместе с кем-то третьим, возможно Какузу, стали побочным ущербом в борьбе пары психопатов. Впрочем, может быть, там был еще и черный Зицу, но я сомневаюсь, что такая атака смогла бы нанести ему серьезный ущерб. Разумеется, даже техника такой огромной силы не причинила Обито никакого вреда, ведь его тело все еще находилось под действием Камуи, пропуская сквозь себя все атаки врага без повреждений. Этому дураку действительно очень везло, Раз он смог получить такую мощную силу, и мысли об этом едва не заставили меня раскрыть рот и начать кричать о несправедливости мира. Ведь в сравнении с Кому и мои собственные техники Мангекю Шарингана просто настоящий мусор. Автору манги даже пришлось резко ослабить обитое его Мангекю Шаринган, запретив тому проходить сквозь твердую материю, после того, как этот идиот стал Джинчоурики Десятихвостого. Если бы Обито тогда не потерял способность использовать Камуи в полную силу, то он навсегда бы остался непобедимым. Вот насколько нелепым была сила Мангекю Шарингана, которой обладал этот психопат. Как и в случае с Катамацу Камиу Шисуи, Камуи у Обито имело действительно подходящее название, и оно дословно означало «сила богов», и это нельзя было оспорить. Безусловно, в масштабах уровней сил этого мира Камуи было чем-то богоподобным. Если бы Обито просто разумно использовал Камуи, то смог бы захватить всех хвостатых зверей в одиночку, а с парой своих Мангекю Шарингенов он получил бы способность атаковать и быть неуязвимым одновременно. По сути, Камуи — это не только идеальная защита, но и идеальная атака, которая позволяет игнорировать прочность предметов. При разумном подходе со стороны пользователя, это буквально непобедимая способность. К счастью для мира, Учиха Обито просто безумный идиот, лишенный здравого смысла. Он может сохранять нематериальное состояние только 5 минут, прокричал я, желая Тоби скорейшей смерти, и пока Обито использует эту технику, то не может телепортироваться. Не дай ему сбежать, иначе он найдет настоящее тело Нагата и убьет его. Услышав мои слова, Конан последовала примеру своего друга, начав со стервенением атаковать удивленного моими знаниями Обито с помощью своих бумажных техник. Нагата тем временем, дождавшись 5-секундной перезарядки своей техники пути неба, позволяющей управлять гравитацией, применил ее снова, но на этот раз, нанося разрушения в намного меньших масштабах. Обито пытался сбежать, попутно выкрикивая оскорбления, но его враги кружили вокруг него, попеременно атакуя и не давая ему возможности скрыться и расслабиться хотя бы на секунду, прекратив использовать Камуи. В конце концов, очень сложно сбежать от превосходящих по количеству противников, которые умеют работать в команде, хорошо знакомы с боевым стилем друг друга и к тому же буквально умеют летать. Обито быстро понял, в какой ситуации он оказался. Ему очевидно не хватало ума, чтобы придумать тактику противодействия таким противникам. Именно поэтому этот идиот решил сбежать, буквально провалившись под землю. К сожалению для него, бумага Конан обладала способностью плавать сквозь камень, тем самым остановив Обито от побега с помощью телепортации. Он надеялся провалиться как можно глубже, за пределы досягаемости бумажных техник Конан, однако Нагата раз за разом манипулировал гравитацией, вытягивая его из-под земли. Как оказалось, даже Камуи не защищал от воздействия гравитации, иначе бы Обито сейчас вдобавок ко всему умел летать. Я не стал ждать дольше, хотя мне было интересно узнать, чем же закончится бой, но вместо этого мне пришлось действовать на опережение, ведь кто бы ни вышел победителем из этой битвы, он точно не будет мне другом. Это сражение, пока что, просто выходило за пределы моих возможностей, даже с учетом всей силы Итачи, которой мне повезло овладеть. Вот почему я даже не собирался вмешиваться в борьбу между членами Акацуки лично. А ведь у меня там еще вечный Мангекю Шаринган не пробужден, да и клетки Хаширамы мне пока не пересажены. Вспыхнула в моем уме радостная мысль: мне просто незачем тут задерживаться. На самом деле весь успех моего импровизированного плана по внесению вражды в ряды Акацуки был следствием удачи и результатом отсутствия готовности Обито к раскрытию ряда грязных секретов, знание которых было тем крючком, который заставил Нагата, образно говоря, слететь с нарезки. Ему всего-то и нужно было вспомнить тот случай с гибелью лучшего друга и других членов первоначального состава Акацуки, как Нагата сразу же впал в резкий приступ ярости и безумия. Если бы он смог сохранить хотя бы подобие здравого смысла и не поддался на провокацию, то напал бы на меня, вместо Обито, желая получить доступ в моей голове, рассчитывая докопаться до истины лично. К счастью, вместо того, чтобы поступить разумно и мудро, Нагата последовал зову эмоций и напрямую вступил в бой с фальшивым Мадарой. По правде говоря, изначально я даже был не уверен, где именно происходит собрание Акацуки, поскольку первоначально это был крупный храм на горе, где Орочимару напал на Итачи и был избит им. Но в другой сюжетной арке из аниме под названием «Настоящая легенда Итачи», местом, где состоялось собрание Акацуки, была пещера, до которой Итачи и Обито добрались на лодке. Прямо как мы не так давно. Иначе говоря, Предположительно, это было то самое место, которое Нагата пару минут назад разнес с помощью всемогущего толчка. Все это стоило бы учитывать при планировании. И эти тонкие различия имели огромное значение для моих дальнейших действий. Аниме и манга иногда противоречили друг другу, и в данном случае аниме Наруто противоречило аниме Наруто. Но к счастью, все закончилось хорошо, ведь я не был уверен, что Обито приведет меня сюда лично, а без него моя провокация никогда бы не увенчалась успехом. Но не будь его рядом, я бы в первую очередь не решился на столь отчаянные и опасные начинания. «Для одного дня мне риска уже достаточно», — подумал я, глубоко вздохнув. «Теперь пора перейти ко второй части моего плана, к бегству». Махнув рукой Орочимару, я тихим голосом задал вопрос. «Ты можешь призвать нас к входу в пещеру Рьючи?» «Да, Итачи сама. Тогда, вперед!» Орочимару, сложив ручные печати, ударил руками по земле и прошипел. «Техника призыва!» Во взрыве белого дыма появилась гигантская змея, которая покорно открыла пасть, позволяя мне и Орочимару скрыться внутри, прежде чем вернуться обратно в место, откуда ее призвал мой первый и пока единственный раб. Обратный призыв прошел, как и было запланировано. Нам удалось успешно телепортироваться, затем, выбравшись из пасти змей, мы с Орочимару обнаружили себя, стоящими рядом с входом в место под названием Рьючида, точное значение которого в переводе на русский язык буквально означает «грунтовая пещера дракона». Мне всегда по какой-то причине казалось, что это название звучит довольно глупо, и в тот момент эта память неожиданно всплыла в моей голове. Отлично, все прошло, как и было запланировано. Или, как любил говорить Айзен Саске, «кикакудари», подумал я, окинув окрестности пристальным взглядом, а Обито и Нагата, эти два психопата, остались позади. И это хорошо. «Эй, а у тебя ведь еще остались клетки Хаширамы?» В ответ на мой вопрос Орочимару радостно, как-то почти по-змеиному, зашипел, кивая как китайский болванчик. «Да, Итачи сама, ты можешь безопасно пересадить их мне?» «Да, Итачи сама, а ты умеешь пересаживать глаза?» «Да, Итачи сама, тогда веди меня в свою секретную базу, там ты пересадишь мне для начала глаза Учихи Фугаку, а затем, когда я получу вечный Мангикью Шаринган, то и клетки Хаширамы Синджу тоже». «Да, Итачи сама, ты молодец». «Да, Итачи сама». Мне определенно нравилась покорность и уступчивость этой обновленной версии Орочимару, и я точно не жалею, что промыл мозги именно ему, а не самопровозглашенному Мадаре или тому фанатику, страдающему от комплекса бога. «Тогда веди меня в свою секретную базу», — приказал я, довольно улыбнувшись. «Мы начнем операцию как можно быстрее». Часть 3. Итачи-сан, Орочимару сама попросил передать, что он получил сообщение от Хирука. Меня разбудил знакомый, отвратительно писклявый голос, принадлежащий Узумаки Карин, которая почти год назад была похищена мной из деревни Скрытой Травы. Похищена она была совершенно бескровно, ведь лично я так никого и не убил. Правда, нельзя сказать, что похищение обошлось без жертв. Я, как цивилизованный человек планеты Земля, не мог так просто взять и убить другого человека, по крайней мере, не мог убить умышленно. Несчастные случаи, которые приводят к смертельному исходу, не считаются убийствами. Такие события обычно называют как-то по-другому. «Хм, похоже, мне как-то удалось заснуть, сидя прямо за столом», – прошептал я, открыв глаза и удивленно моргнув, когда мои уши навострились, а наполненный счастьем взгляд Карин зафиксировался на моем лице. «Итачи-сан», — вновь послышался радостный голос красноволосой девочки. Она стояла прямо передо мной, глупо улыбаясь и даже едва ли не подпрыгивая от перевозбуждения. Это была Узумаки Карин собственной персоной, одетая в черные шорты и несуразный серый наряд с фиолетовым поясом, который так любил Орочимару. И сейчас ей было всего 8 лет, так же как и моему младшему брату Саске. «Итачи-сан, сегодня такой хороший день», — заявила она без какой-либо очевидной причины. «Сегодня просто замечательная погода. Жаль, что вчера шел дождь, но сегодня очень солнечно». Похоже, что Карин все еще находится в приподнятом настроении, а ведь с тех пор, как ее условия жизни значительно улучшились, и она была вынуждена переехать, прошло ровно 11 месяцев. Впрочем, возможно, она все еще не может поверить, что теперь ей больше не нужно становиться жертвой болезненных для ребенка ежедневных и крайне многочисленных укусов, высасывающих ее жизненную силу вместе с кровью. Стоит отметить, что шрамы, ставшие следами трагической предыстории Узумаки Карин, никуда не исчезли. Она отказалась удалять их, неожиданно заявив, что хочет навсегда запомнить те времена. Я действительно не мог понять, что творится в ее голове. Но в этом не было ничего удивительного, ведь, как говорится, разумный человек не в силах понять ход мыслей сумасшедшего. «Итачи-сан, пожалуйста, поспеши, Орочимару сама ждет». Молча кивнув в ответ на слова Карин, я поднялся на ноги с дивана и потянулся. Трижды моргнув, мне удалось обнаружить, что неприятные ощущения скованности в теле исчезли. Похоже, что клетки печально известного первого Хокаге Хаширамы Синджу, внедренные в мое тело с помощью приготовленного Орочимару раствора, уже окончательно слились с моим организмом. А это означает, что мой вчерашний сеанс лечебных укусов с Карин не прошел напрасно. Мне пришлось потратить почти полтора года, чтобы относительно безопасно довести дело до конца. Каждый день в течение последних 13 месяцев, прошедших с момента бегства от Нагата и Обито, я подвергался весьма болезненным уколам, которые впрыскивали в мое тело сыворотку из клеток Хаширамы, что кардинально отличилось от методов Данзо и даже самого Учихимадары. Однако, по мнению Орочимару, это был более безопасный и действенный метод, даже если для успеха все еще необходим шаринган как минимум с тремя томами. Именно мой вечный мангикью шаринган, который был получен с помощью глаз Фугаку, стал гарантией успеха. Тот факт, что мои собственные глаза, изъятые из глазниц после приживления мне чужих глаз, превратились в сгустки белого дыма, которые затем буквально растворились в воздухе, наводили на интересные мысли об истинной природе шарингана. Даже Орочимару, который за долгую жизнь увидел много пугающих и загадочных явлений, в шоке распахнул рот. Это зрелище показалось мне настолько смешным, что я решил навсегда запомнить тот светлый момент. Орочимару потом полдня болтал о загадочном превращении глаз в белый дым, и он все еще не мог прийти к конкретным выводам и разгадать природу того события. В конце концов, тот дым слишком похож на аналогичный эффект, возникающий после разрушения теневых клонов. Задумался я, вспомнив о том, что приключилось в день порабощения Орочимару. Однако, пропажа моих старых глаз объясняет то, куда пропали глаза Саске, когда Обито пересадил ему глаза Итачи. Теперь, можно сказать, что очередная сюжетная дыра, оставленная автором манги Наруто, была успешно закрыта. Стоит отметить, что пересадка клеток Хаширамы была весьма рискованным процессом. Я бы никогда не осмелился проводить его, не имея в своих руках козыря, позволяющего вернуться к жизни. К счастью, с этим делом мне очень помог болтающийся где-то поблизости призванный мной ворон, с тем самым Мангикью Шаринганом, ранее принадлежавшему самому тупому Учихе один, мертвому лучшему другу Итачи по имени Шисуи. На самом деле, до тех пор, пока тот Мангикью Шаринган не был использован Орочимару, нельзя было с уверенностью сказать, что он действительно прижился в теле ворона успешно. В конце концов, полученные мной от настоящего Итачи медицинские техники находились на весьма примитивном уровне, а пересадка глаза ворону – это отнюдь не так просто, как пересадить глаз человеку. Так или иначе, но я почти сразу же проинструктировал ворона использовать запретную технику из-за ноги, чтобы вернуть меня к жизни, если что-то пойдет не так в ходе операции по пересадке клеток Хаширамы. К счастью, с помощью Мангикью Шарингана, если верить рукописям из секретной библиотеки клана Учиха, куда обычно имеет доступ лишь глава клана и его наследник, можно успешно применить из-за ноги на других людях. Разумеется, перед этим ворон потренировался в использовании из-за ноги, потратив целых 3 из 40 шаринганов, полученных мной после резни в клане Учиха. Если подумать, то это довольно лицемерно с моей стороны, размышлял я, глядя на стоящую передо мной красноволосую девочку. Я спас Карин только для того, чтобы гарантировать успех в операции, даже если мне не хотелось кусать ее ради собственного благополучия до вчерашнего дня. К сожалению для Карин, у меня появились другие дела, и я не мог больше ждать, пока клетки первого Хокаге будут усвоены естественным путем. Ведь у настоящего Мадарына обретение полного контроля над клетками Хаширамы ушло намного больше нескольких лет. Теперь мое тело уже стало значительно сильней, а запасы чакры и выносливость почти удвоились. Я завершил цикл уколов еще месяц назад, но по прогнозам Орочимару до тех пор, пока клетки Хаширамы полностью не станут моими, и я не обрету так называемое тело мудреца, пройдет еще целый год. Стоит отметить, что чудодейственная сила Карин сработала в полной мере, таким образом, ее жертва не пропала зря. И сегодня, как и ожидалось, Мой верный раб Орочимару наткнулся на своего старого приятеля, еще одного безумного ученого из скрытого листа по имени Хирука. Хотя на самом деле, мой раб встретился с Хирука совершенно не случайно. Если быть честным, то это было организовано по моему прямому приказу. Поиски Хирука начались с того, что мне действительно стало интересно узнать, что же представляет собой его небезызвестная техника химеры, как и то, существует ли она на самом деле. И мой ответ – да. Как оказалось, техника химеры существовала в этом мире, так же как и другие бредовые вещи из филеров аниме Наруто и даже фильмы, вроде тех историй, что посвящены Роурану или пресловутой кровавой тюрьме, где хранилась некая коробка, якобы исполняющая желания, тоже оказались вполне реальными. Те части сюжета, которые относились к играм по Наруто, к счастью, были неактуальны, либо не совсем точны. И это хорошо, потому что с ними я был почти незнаком и даже не мог сказать, есть в них что-то действительно важное как с практической, так и с глобальной точки зрения. «Идем, Итачи-сан», схватив меня за руку, Карин снова напомнила о своем существовании, вытащив меня из комнаты. Мы брели по мрачным и пустынным коридорам подземной базы Орочимару в стране рисовых полей, которой когда-то суждено было стать деревней скрытого звука. Тишину коридоров нарушал только топот моих с Карин ног, а также яростные, но сильно приглушенные вопли заключенного где-то в самом низу подземной базы Джуга, впавшего в очередной приступ своего безумия. Нам потребовалось почти 10 минут неспешного шага, чтобы добраться до лаборатории моего верного раба. Кстати, Орочимару до сих пор находился под действием Катамацуками, и я по-прежнему надеялся, что так будет всегда. Жаль, что в отличие от глаза Шисуи, который достался Данзо, тот глаз, доставшийся моему ворону, так и не перезарядился даже спустя год. Я предполагал, что Катамацуками в разных глазах просто действуют по-разному, и поэтому некий безумный ученый со змеиными глазами стал таким преданным. Возможно, что в обмен на быстрый период перезарядки другой глаз обеспечивает более слабый эффект по сравнению с Мангекью Шаринганом моего ворона. Это бы объяснило странное поведение моего, пока что, единственного раба. Разумеется, Карин об этом не знала, как и другие обитатели убежища Рачимару. Я решил, что никому кроме меня и моего призывного ворона, который пока так и остается безымянным, просто не стоит знать правду о наших отношениях с Рачимару. Таким образом, пока никто даже не подозревает, что он теперь мой раб. Для всего мира, я, Учиха Итачи, теперь ученик ниндзя-отступника скрытого листа, члена легендарной троицы и ученика третьего Хокаге, безумного ученого, Орочимару. Часть 4. Тем же вечером, когда все тесты моего тела в лаборатории Орочимару были завершены, я решил лично понять, насколько сильнее мне удалось стать после завершения слияния с клетками первого Хокаге. И, ах, Итачи-сан крут! — воскликнула Карин, которая с замиранием сердца следила за мной последние полчаса. Услышав мерзкий писклявый голос маленькой Узумаки, я едва не скривился от отвращения. Лишь моя железобетонная воля, развитая за годы бессонных ночей фарма монстров в корейских онлайн-играх, позволило мне сохранить типичное для большинства членов клана Учиха невыразительное и холодное лицо. Но мысленно в тот момент, я яростно кричал, призывая Карин прекратить извергать из своего рта этот отвратительный писк. «Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку- каменный манекен, созданный с помощью техники стихии земли, разбивается в пыль, замечательно, Итачи-кун. Просто превосходно. Я специально приказал ему вести себя в присутствии других людей так, словно он принял меня в ученики. Однако его ужасный смех никуда не исчез. Но с этим ничего нельзя было поделать, ведь все, кто знаком с Орочимару, знали, как он смеется и ведет себя на самом деле. Слишком сильные изменения в его характере и поведении привлекли бы все виды неправильного внимания и могли вызвать лишние подозрения, которые лично мне были совсем не нужны. В конце концов, если весь мир узнает, что в моем распоряжении находится один из глаз Шисуи, который способен изменить личность и лояльность кого угодно, то все вокруг начнут на меня забойную охоту. Я не верил, что смогу выжить, если все в ниндзя в мире станут преследовать меня, желая покончить с моей жизнью и забрать глаз Шисуи. Таким образом, мне пришлось терпеть извращенные повадки моего фальшивого учителя. «Твой клон уже завершил проверку моих анализов, Орочимару-сенсей?» — спросил я, обернувшись и окинув пристальным взглядом бледное лицо безумного ученого. Мы находились в обширном каменном зале, расположенном внутри одной из подземных пещер, где я и решил заняться проверкой своих резко возросших физических способностей. Настоящий Итачи до моего вселения в это тело, в день резни клана Учиха уже имел чистую скорость, которая превосходила большинство ниндзя уровня Каге, позволяющая ему бежать со скоростью свыше 50 км в час даже без использования чакры и легко поднять почти треть тонны чистого веса. Но в данный момент эта скорость, так же как моя сила и запасы чакры, возросли почти в 10 раз, а выносливость стала почти неисчерпаемой. Мои нынешние физические способности и навык усиления тела с помощью чакры, в лучшем случае, ставят меня на уровень, который должен быть лишь немного слабее настоящего Учихи Мадары и той мощи, которой тот продемонстрировал, когда сражался с армией Альянса Шиноби в одиночку с помощью одного только Тайдзюцу. Но я никогда не видел этого боя лично, поэтому не мог сказать точно, сколько в моих выводах правды. Однако если верить анализам, проведенным сегодня Орочимару, то мое тело достигло физического пика и дальше этого уровня стать сильнее уже не получится. Таков чудесный эффект клеток Хаширамы, но и они имеют предел. Зато теперь, я был уверен, что Узумаки Нагата, когда тот использует тело Яхика, сосредоточив на его контроле все свое внимание и даже большую часть чакры, будет уступать мне в силе и скорости примерно наполовину, если мы оба будем сражаться изо всех сил. Конечно, такой рост, с точки зрения уровня мощности, не так уж и впечатляет по сравнению с тем скачком в силе, которые испытали Наруто и Саски после получения чакры шести путей. Но зато это превосходит то, что случилось с Учихой Обито, когда тот, с точки зрения одних только физических способностей, от уровня слабого чунина за считанные дни добрался сразу до ниндзя уровня элитного джонина, а затем и превзошел его после пробуждения своего Мангекью Шарингана. Впрочем, на самом деле физические способности ниндзя без помощи усиления тела чакрой не так уж и впечатляют. Большая часть из них даже хуже, чем олимпийские чемпионы на Земле. Вместо этого ниндзя склонны полагаться на чакру для временного улучшения физических способностей. Забавно, что такого рода ниндзя не могут усиливать свое тело чакрой постоянно, ведь для этого необходима концентрация внимания и сознательные усилия, а также тренировки, которые нужны для того, чтобы как можно лучше отточить взаимодействие чакры и тела. Именно поэтому такие мастера тайдзюцу, как Майта Гай, так много тренируются физически. На самом деле, чакра определяла почти все в бою для ниндзя. Сила и скорость физического тела не играли значимой роли. Стоит вспомнить тех двоих шпионов Акацуки из скрытого песка, которых Итачи и Кисамы использовали в качестве проводника и сосуда их чакры во время боя с командами Какаши и Гая. Даже слабые тела посредственных шиноби смогли стать чем-то невероятным, когда в них текла чакра ниндзя высокого ранга. Тоже можно сказать и о марионеточном теле Яхика, который сам по себе еще, будучи живым, едва ли годился даже на роль мясного щита, но с чакрой Нагата, управляющей им, он смог временно противостоять Узумаки Наруто в режиме хвостатого зверя. Стоит учесть, что предельный уровень физических способностей тела для ниндзя примерно в два раза выше, чем у людей без чакры на планете Земля. Таким образом, тот же Майта Гай может даже, не используя чакру, поднять вес примерно в тонну и бегать со скоростью в 100 км в час. Однако если бы он усилил тело с помощью чакры, то стал бы намного сильней, быстрее и прочнее. Фактически Майта Гай мог бы в любой момент добавить к своим базовым физическим параметрам силу, стойкость и скорость еще 5 человек. И это даже без учета каких-либо других техник вроде открытия внутренних врат или техники телесного мерцания. Хотя, если навыки усиления чакры у Итачи раньше были не слабее, чем у Гая, то тело было в намного более худшем состоянии. К счастью теперь, после успешного приживления клеток Хаширамы, я примерно в 5 раз сильнее, чем Гай с точки зрения одних только физических способностей. Можно сказать, что Майта Гай будет иметь примерно 2 максимальные человеческие силы и скорости, но я буду иметь 10. Таким образом, я мог бы сражаться с Майта Гаем, даже не используя чакры для повышения своей силы и скорости, но лишь до тех пор, пока тот не откроет хотя бы одно из 8 внутренних врат. Обычный генин, в лучшем случае, сможет добавить 1 максимальную человеческую силу и скорость для усиления тела, то есть увеличив свою способность поднимать тяжести на полтонны и скорость бега примерно на 50 км в час. Прежний Итачи мог усилить свое тело в 5 раз лучше, чем обычный генин, и он мог достичь этого с ограничениями обычного человеческого тела, которые мне удалось частично преодолеть с помощью клеток Хаширамы. С другой стороны, мою способность использовать чакру для усиления тела еще стоит отточить и адаптировать под возросшие теперь силу и скорость. Ведь в данный момент мое тело может выдерживать усиление с большим количеством чакры без вреда для себя. Фактически техника усиления тела заключается в том, чтобы наполнить свое тело чакрой, как сосуд, и чем ваше тело лучше, тем больше чакры оно может вместить, а значит, тем лучше будет эффект для улучшения таких способностей, как скорость, восприятие, сила, стойкость и выносливость. Итачи-кун, ты полностью здоров. Привлек мое внимание своим шипящим голосом Орочимару. Хаэм, ты уверен в этом, сенси? Осведомился я. В ответ на мои слова раздался зловещий смех. Орочимару, как и всегда, словно старался вести себя как можно более жутко. Он будто бы привык пугать людей. Неужели он действительно не умеет смеяться как нормальный человек? Пришла мне в голову неожиданная мысль. Ку-ку-ку-ку. Безусловно. Рассмеялся Орочимару, словно отвечая на невысказанный мной вопрос. Твое состояние просто идеально. Твое тело. Как же я хочу получить твое тело. К счастью для моего здравого смысла, речь безумного ученого номер один в мире ниндзя была неожиданно прервана Карин. Поздравляю, Итачи-сан. Карин влезла в разговор как раз в подходящее время. Теперь мне не придется слушать извращенную речь Орочимару, который теперь смотрел на Узумаки злым взглядом. Как ни странно, даже если его жизнь теперь была посвящена служению мне, это не значит, что характер Орочимару значительно улучшился. Его высокомерие и гордость, как иногда мне кажется, после промывки мозгов только возросли. Когда я спросил его об этом, Орочимару заявил, что он просто очень горд служить мне. «Что ты будешь делать теперь, Итачи-сан?» – радостно спросила Карин. «Думаю, мне стоит отправиться в путешествие и проверить свои боевые навыки. Но я пока еще не решил, куда мне стоит пойти». Потратив несколько секунд на то, чтобы обдумать мои слова, красноволосая девочка обиженно надула щеки, осознав, что у меня нет желания брать ее с собой. Разумеется, она решила спросить об этом вслух. «А можно мне пойти с тобой, Итачи-сан?» «Карин, нет». «Ну, Итачи-сан, пожалуйста, возьми меня с собой. Почему вообще ты хочешь уйти? Разве ты не говорила, что рада быть здесь? Но в подземелье Хорочимару слишком скучно, и здесь слишком много змей. Они такие склизкие и отвратительные, а их липкий длинный язык, жуткие змеиные глаза и извивающиеся тела такие мерзкие. Ой!» Карин резко замолчала, настороженно переведя взгляд с меня на Орочимару. Не удивлюсь, если она смогла ощутить его жажду крови. Тем временем, мой раб принял слова маленькой девочки близко к сердцу. В конце концов, он тоже считал себя своего рода змеей, и высказывания Узумаки прозвучали для него весьма неоднозначно. «Эх, Карин, — подумал я, — все-таки твой последний комментарий был явно лишним. Если бы не мой прямой приказ не причинять Карин какого-либо вреда, то Орочимару бы прямо сейчас без сомнений приступил к умерщвлению некой маленькой девочки. Зная личности повадки этого типа, я могу сказать, что смерть Карин была бы, безусловно, очень мучительной и долгой». Часть 5. Орочимару вернулся обратно в свою лабораторию, чтобы ставить эксперименты на очередном бедном педофиле-насильнике, которого он поймал несколько дней назад, используя детский облик Цунады как наживку. «Я хотел последовать за ним и покинуть тренажерный зал», вернувшись к себе в комнату, желая что-нибудь съесть на завтрак, но Карин решила разрушить мои планы по наполнению желудка с помощью данга. Я стал невольно зависим от этого вида сладостей после того, как получил тело Итачи. Пришла ко мне в голову безрадостная мысль: его вкусовые рецепторы уже давно пристрастились к данга, так же как большинство чернокожих риперов к метамфетамину. Иначе говоря, выхода нет, я уже не могу соскочить с иглы, то есть перестать пожирать данго каждый раз, когда представится возможность. Я печально вздохнул, пожелав не стать таким жирным, как Митараши Анка во времена Боруто, ведь она тоже любит данго и тоже считалась ученицей Орочимару. Решив для себя, что иметь слишком много общего с такими людьми, как Анка, не всегда хорошо, мне пришлось всерьез задумываться о том, чтобы сократить приемы пищи. «Итачи-сан, ты обещал обучить меня», — подала голос Карин, пока я предавался размышлениям о трагических возможностях будущего. «Что?» — возмутился я. «Не могу вспомнить, чтобы я хотя бы раз говорил тебе что-то подобное». В ответ на мои слова красноволосая девочка надула щеки и в порыве гнева назвала мое имя вслух. «Итачи-сан, да, Карин, ты лжец». Я мрачно вздохнул, когда ко мне пришло тревожное осознание, что другого выхода не было и придется всерьез тренировать маленькую Узумаки, если я хочу использовать ее в своих планах в дальнейшем. В конце концов, она была слишком ценна, и мне не хотелось потерять ее доверие из-за какой-то глупости. Не говоря уже о том, что Узумаки были печально известными во всем мире жертвами похищений. Будет лучше, если Карин получит способность защитить себя самостоятельно, чем позволить кому-нибудь другому украсть ее у меня. Можно сказать, как только охотник за головами с черного рынка слышал слово Узумаки, то сразу же бежал ловить его или ее, чтобы продать бедных членов клана Узумаки как племенной скот на разведение. В конце концов, Узумаки могут породить сильных ниндзя с большими запасами чакры и почти бесконечной выносливостью. Это известно очень многим. Даже третий Райкаге в прошлом приказал своим подчиненным пробраться в деревню Скрытого Листа, желая обогатить генофонд своей собственной скрытой деревни кровью будущей жены четвертого Хокаге. И не удивлюсь, если он планировал заняться обогащением генофонда лично. Ладно, Карин, вынужденно объявил я с холодным выражением на лице, сегодня научу тебя кое-чему. «Правда», — воскликнула маленькая девочка с ясно прозвучавшей в ее голосе надеждой. «Конечно, конечно», — в такт своим словам дважды кивнул я. Обдумав мое заявление, Карин начала лихорадочно бормотать, перебирая дрожащими пальцами свой фиолетовый пояс. «Это техника великого огненного шара, или техника, которая вызывает гигантский водоворот, может быть это. Вот, смотри», — перебил я, сложив обеими руками печать, известную всем фанатам аниме и манги Наруто. В следующее мгновение со звуком «пуф» передо мной возникла точная копия меня самого. «Что это?» — воскликнула Карин, окинув меня неверящим взглядом. «Это», — открыл рот я, чтобы дать Узумаки надлежащее объяснение. «Обычный клон», — воскликнула Карин, — «ты обманул меня, Итачи-сан. Я уже знаю эту технику. Уродливый бесполый змеиный человек научил меня ей месяц назад. Это далеко не обычный клон», — покачал головой я, поражаясь отсутствию у Узумаки инстинкта самосохранения, прежде чем спокойным голосом объяснить, на самом деле эта техника, безусловно, сильнейшая в мире. Даже богиня чакры будет почти побеждена ей, если использовать теневых клонов в комбинации с техникой превращения. Карин совершила несколько глубоких вздохов, осмыслив мои слова, затем 10 секунд спустя она вновь открыла свой маленький писклявый рот, желая задать очередной глупый вопрос. «Ну и что может сделать этот странный клон, Итачи-сан?» «Техника теневого клонирования создает клона, который обладает точной копией твоей собственной личности, и его можно использовать для самых разных вещей. И это все?» «Нет, теневой клон может возвращать воспоминания и опыт о пережитых им событиях и передавать их обратно своему создателю. Эта особенность техники очень полезна для разведки и обучения, в том числе и для тренировок контроля над чакрой, с которым у тебя большие проблемы». Издав ряд повизгивающих звуков, Карин стала умолять меня обучить ее технике теневого клонирования. Таким образом, именно на это мы и потратили следующие 2 часа. Проблема в том, что для создания теневого клона вначале необходимо выбрать объект для копирования. Это может быть неодушевленный предмет или только ты сам, размышлял я, глядя на множество экземпляров Карин, которые дрались между собой, бегая по всему залу с громким криком. На самом деле техника теневого клонирования требует не одну ручную печать, а целых 87, поэтому впервые правильно применить ее довольно сложно, но потом можно легко создавать теневых клонов в одно мгновение, как это делал Наруто. Когда последний клон Карин развеялся, я медленным шагом направился к их создательнице, которая лежала в углу зала в синяках и кровоподтеках, что уже заживали с заметной скоростью благодаря особым способностям родословной Узумаки. Клоны бы не избили ее до такой степени, если бы Карин сама не одобряла такого рода побои, размышлял я, потирая подбородок указательным пальцем. «Подождите, только не говорите мне, что она скрытая мазохистка». Когда я подошел к лежавшей на спине Карин, пальцы моих ног остановились всего в нескольких сантиметрах от ее затылка. Широко раскрыв глаза, непроизвольно активировав свой мангекю шаринган, я с ужасом осознал, как на лице 8-летней девочки возникла блаженная улыбка. Ее глаза закатились, а кончики губ дрожали от удовольствия, а из полуоткрытого рта текла слюна. Должно быть, наполненная насилием и унижением жизнь в деревне скрытой травы сказалась на здравомыслии Карин не лучшим образом, с горечью подумал я, окинув взглядом фигуру маленькой Узумаки. В тот момент несколько слов невольно сорвались с моего языка. «Бедный ребенок, ты что-то сказал, Итачи-сан?» – осведомилась Карин, быстро придя в себя. Она стерла ладонью слюну и с удивлением на лице быстро вскочила на ноги, после чего осмотрела свое тело шокированным взглядом, как будто бы она сама не могла поверить в случившееся. «Ты хочешь продолжить?» – задал вопрос я. «Да, Итачи-сан, научи меня больше», – радостно кивнула Карин. «Хорошо, тогда внимательно наблюдай». Закончив свою речь, я беззвучно переместился за спину своей красноволосой ученицы. Несколько раз удивленно моргнув, Карин с потрясенным выражением на лице быстро обернулась, прежде чем спросить.